После осмотра скалы поехали на обед к белым. За едой генерал совсем уже разошелся и повеселел. — Дочка у вас, Мария Фоминична, настоящий клад. Унаследовал от вас дар исцеления недугов. Женишка ей надо подстать, красивого и улыбчивого, чтобы они друг на друга любовались. Совсем размяк генерал после вкусного обеда со сладкими наливками. Вскоре подъехал Кондратенко. Варя тут же заставила его подписать проект и смету, после чего Костенко вывел своим каллиграфическим почерком «Утверждаю». — Теперь все в порядке, и можно приступить к работе, — обратилась Варя к Звонареву. — Завтра в 4 часа я буду на месте, чтобы вы там находились к указанному времени, — распорядилась она. — Слушаюсь, господин Фершел, — вытянулся прапорщик. На другой день после полудня, когда дневной жар несколько спал, Звонарев приехал на залитерную батарею. Его встретил Борейко в одной рубахе, в веревочных лаптях на босу ногу, с подобием челмы на голове. Под стать ему были одеты и солдаты. Неподалеку матросы под руководством Сайманова устанавливали морскую пушку. — Зачем пожаловал к нам Сережа? — обратился к прапорщику Борейко. — Мне поручена постройка перевязочного пункта в тылу у залитерной батареи. Нужны рабочие. — Я думаю, что и моряки не откажут нам в помощи, — обернулся прапорщик к Сайманову. — Конечно, дело общее, вместе воевать будем, — согласился лейтенант. Вскоре 3 офицера с 10 солдат и матросов стояли около намеченного для блиндажа места. — Место похоже на преисподнюю. Тут весьма удобно будет душе отправляться к черту в лапы, — осмотрелся кругом Борейко. — Сюда не залетит ни один снаряд. Со всех сторон укрыто. Сообщение с батареей по глубоким оврагам, — защищал Звонарев выбранное место. — По ночам сюда черти на свадьбу собираются, — заметил Блохин, пришедший с другими солдатами. — Это ведьмы на Лысой горе шабаш справляют, — поправил его Мельников. — Своей стрельбой мы их с горд спугнем. Они от страха сюда избегут, — не сдавался Блохин. В это время вдали показалась всадница, в которой узнали Варю Белую. — Первая ведьмочка уже поторапливает сюда, и впрямь мест нечистое, — усмехнулся Борейко. Подъехав, Варя легко соскочила с лошади. Офицеры пошли ей навстречу. Им прежде всего бросились в глаза многочисленные ссадины на лице девушки, густо смазанные йодом, что придавало ее физиономии довольно зверское выражение. Борейко громко расхохотался. — Итак, наша амазонка раскрасилась в боевые цвета. Не сдобровать тебе, Сережа! — Вы только и умеете, что смеяться над бедной девушкой, медведище. Нет, чтобы пожалеть меня, — отозвала Сваря. — Хотя бы вы сочувствовали мне, Сергей Владимирович. — Выражаю свое глубочайшее сочувствие, храбрейшее из храбрых амазонок, и советую на будущее время, во-первых, с лошади не падать, а во-вторых, ссадины запудривать, а не смазывать йодом. От этого ваша наружность только выиграет. — С пудрой можно внести в ссадины инфекцию, и йод же действует обеззараживающе, — докторским тоном ответила девушка. — Что же касается моей наружности, то она меня мало интересует. Но зато весьма волнует и иссохшее от любви к вам сердце моего друга Сережи. Поэтому я из чувства дружбы, а также в целях предотвращения паники среди моих солдат, могущие возникнуть при виде столь воинственной вашей раскраски, присоединяюсь к его просьбе, — добавил Борейко. — Придумайте что-нибудь поостроумнее, господин Медведь, — обрезал Иваря. Сайманов с удивлением наблюдал за этой перепалкой, недоумевая, кто же эта девушка, пока, наконец, Звонарев не представил его Варе. — Белая! — отчетливо назвала она свою фамилию. — Приступим к делу. Здесь будет построен перевязочный пункт. Надо обсудить, как это сделать проще и скорее всего. Сергей Владимирович, ждем вашего доклада. — Слушаюсь, ваше превосходительство! — шутливо вытянулся Звонарев и в коротких словах сообщил о предстоящей работе. — Задача не из легких, но дело нужное и важное, — обратился Борейко к солдатам. — Для перевязочного пункта лучшего места не найти, а со скалой мы справимся. Пойдем по этой трещине и разрушим всю скалу, — ответил Родионов. — Завтра с утра назначим 20 человек солдат и матросов и постараемся в кратчайший срок оборудовать этот пункт. Ты согласен? — обернулся Борейко к Сайманову. — Вполне. И готов всемерно помогать вам в этом деле, — ответил моряк. Все двинулись обратно на залитерную батарею. В последующие дни развернулись работы по устройству перевязочного пункта. Родионов и Блохин оказались главными производителями работ. Варя почти ежедневно появлялась здесь. Родионов и Блохин были главными советниками по всем вопросам. — Здравствуйте, барышня! — обычно приветствовали они ее, когда она подъезжала. — У нас сегодня работа идет хорошо, да не хватает лопат и кирок. Варя выслушивала и аккуратно все записывала, чтобы затем переговорить или со Звонаревым, или с самим Кондратенко. Варя очень скоро познакомилась со всеми артиллеристами и моряками, и не хуже офицеров, знала их в лицо и по фамилиям, знала семейное положение, личные качества. По мере сил она старалась быть им полезной. В частности, взялась отправлять письма через ЧИФУ в Россию. Солдаты не имели возможности пользоваться официальными средствами сообщений, вроде отправки писем с миноносцами или зафрахтованными от казны китайскими джонками ввиду дорогой цены за доставку письма, и сдавали свои письма на городскую почту, которая охотно их принимала, но никуда не отправляла. Через своего садовника Вен Фань Вэя Варя установила связь с лодочниками, рисковавшими прорывать японскую блокаду с моря. Все собранные от солдат письма она упаковывала в один большой конверт и отправляла его от своего имени русскому консулу Тидеману в ЧИФУ. Помимо этого, девушка взялась подготовить из солдат санитаров, а попутно начала обучение грамоте безграмотных и малограмотных. Почти все свое свободное время она проводила на пункте или на залитерной батарее. Если Борейко держался в стороне от нее, то Сайманов на первых порах попытался было за нею ухаживать. Варя сперва удивилась этому, затем рассердилась, и однажды, когда лейтенант хотел ее обнять в темноте, напрямик заявила ему: «Я, Павел Михайлович, не переношу подобного отношения к себе. Мы оба только выиграем, если наши отношения станут другими». Моряк был смущен такой отповедью и ухаживание прекратил. Когда он сообщил Борейко о происшедшем, тот только усмехнулся. Счастливо отделался. Мог бы получить хорошую оплеуху. Варвара Васильевна у нас на расправу короткая. Кроме того, там место уже прочно занято Сережей и Звонаревым. Но последнее время они почти не видятся. А когда встречаются, то только все время припираются между собой. Тем не менее, Варя ни на кого не смотрит и никого не видит, кроме него. Чего, по-моему, нельзя сказать о нем. Тут дело темное. Похоже, что он и сам еще не знает, на ком остановить свой выбор.